«Белая стена». Ну что сказать, когда забыты все слова, когда трава по горло спрятана в асфальт, когда весна занесена в чужую неизвестную страну, и стоит ли трепать струну, когда такие холода? И стоит ли костяшки пальцев растирать, перебирать в уме возможности пера, когда весна окружена холодной зимней календарной петлей, когда твое житье-бытие сплошная белая стена? Как хорошо, когда весенние цветы перевиты корнями милой доброты в твоем дому. По белому листу стены рисуют эту красоту. Глядишь, и на твоем счету запишут раннюю весну. Но что сказать, когда потеряны слова, когда трава по горло спрятана в асфальт, однажды вдруг из теплых рук щемящей бездны розового сна поднимется, и вновь она такая белая стена. Ла-ра-ра-ра, ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра, ла-ра-ра-ра, ла-ра-ра-ра-ра-ра.